мало кому известно имя Евгения Павловича Гребенки, хотя популярнейшие романсы, написанные на его стихи, такие как «Очи черные» или «Помню, я еще молодушкой была», знает каждый. Родился Евгений Гребенко в поместье Убежище Полтавской губернии в семье мелкопоместного дворянина в 1812 году. Учился в Нежинской гимназии высших наук. С 1834 года жил в Петербурге, преподавал русский язык и литературу в учебных заведениях. Принимал деятельное участие в выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко и в его дальнейшей судьбе. Первые стихи поэт опубликовал, будучи гимназистом, на украинском языке. Затем были его переводы на украинский язык отрывков из поэмы Пушкина «Полтава». Многие стихотворения на русском языке стали в России широко известными песнями и совершенно фольклоризировались. Гребенко написал сотни рассказов, десятки романов, повестей, очерков, записок. Как прозаик, он принадлежал гоголевскому направлению в нашей литературе. Широкую известность получили его басни, малороссийские приказки. Стихотворение «Черные очи» было напечатано впервые в литературной газете в 1843 году. Оно сразу же запелось, став цыганским романсом и попало в знаменитый русский цыганский песенник в 1859 году после его смерти. Умер Евгений Гребенко в 1845 году в возрасте 33 лет.